Барт. Барт был другом моей бывшей жены Флоры. Способный компьютерщик, он в момент очередного спада потерял работу, но, видимо, мало от этого страдал. Ведь дело происходило в 80-е, когда голландская социальная система напоминала доброго папашу-миллиардера, готового на все, чтобы его беспутный сынок Шалопай не имел ни в чем недостатка. Барт, потеряв службу, начал получать регулярное и очень неплохое пособие. Имел трехкомнатную квартиру, хотя и не в лучшем районе, но зато очень дешевую и никогда не жил там. У него были многочисленные знакомые в Голландии и вне ее, у которых он, без особых затруднений и лишнего стеснения, пользовался возможностью переночевать и пообедать, а иногда и провести несколько недель, если хозяева куда-то уезжали. Ему было около 40, и парень он был симпатичный, хотя на первый взгляд и не слишком общительный, длинный и очень худой, заросший бородой и с нечесанными патлами, спадающими на плечи. Он был классическим хиппи из кинофильмов 60-х. Ходил лето и зиму в сандалиях, летом на босу ногу, зимой в толстых шерстяных носках. Носил годами одни нестиранные джинсы и фуфайку из грубой шерсти. Хорошие манеры его мало интересовали. Иногда работал, так сказать, по-черному для каких-то фирм и был отнюдь не беден. Хранил свои сбережения подальше от голландских налоговых ищеек в Дании, Австрии и на Британских островах. На себя не тратил ничего. Скуп был до чрезвычайности. Он был не одинок. В Голландии я знал немало таких бартов. Сидели мы как-то за бутылкой вина и болтали о том о сём. «Слушай, ты ведь прилично зарабатываешь», — говорит Барт. «А где ты деньги держишь?» «На соседней улице в банке», — отвечаю я. «А сколько ренты ты получаешь?» Я в то время вообще думал, что деньги лучше всего хранить где-нибудь в ящике письменного стола. Был у меня один такой излюбленный, так сказать, тайничок между страницами толстого романа Леона Фейхтвангера «Успех». Мне доставляло физическое удовлетворение запихивать туда свои гонорары. Итальянские лиры, немецкие марки, французские и швейцарские франки и прочие песеты. Красочное разнообразие купюр доставляло чисто эстетическое удовольствие. Не то что теперь. Безликое евро, которое привело к тому, что цены выросли везде вдвое и втрое. Особенно приятно было, что временами я забывал про заначки и после длительного времени вдруг натыкался на солидную пачку купюр, о которой не помнил. Барт, естественно, издевался над моими финансовыми выкрутасами и пытался мне внушить простые истины. Деньги должны крутиться. Да и вообще жить лучше всего в долг. С последним я никогда не мог смириться. И впоследствии всегда сражался с моим консультантом. Я хотел как можно быстрее избавляться от взятых в банке ипотек. Чаще всего себе во вред, так как частично эти суммы списываются с налога. Но это все скучная материя. А я расскажу о том, как мы с Бартом совершили поездку в одну небольшую европейскую страну с целью заставить мои деньги, так сказать, крутиться. Во-первых, надо было их извлечь из банка, что оказалось не так просто. Там мягко и ненастойчиво хотели, чтобы я объяснил, для чего мне вдруг понадобилась такая сумма. На процедуру ушла неделя, после чего мы с Бартом сели в машину и отправились в деловую поездку. Наш внешний вид мало соответствовал нашим планам и месту, в которое мы направлялись. Барт выглядел как хиппи, которого еще весьма помяли и запылили, а я немногим лучше, с неухоженной бородой и непомерно отросшими волосами. Короче, мы походили на пару авантюристов из новеллы о Генри. Приехав к пункту назначения, мы вошли в роскошный вестибюль нужного нам здания. Я держался в тени и выталкивал вперед своего спутника, который свободно говорил по-английски, по-французски и по-немецки. Он подошел к молодой женщине, сидевшей за роскошным бюро, и начал объяснять, чего мы хотим. Она внимательно его слушала, соблюдая полное самообладание, но я уловил некоторое беспокойство. Казалось, она приняла нас за гангстеров-кустарей. Мой спутник настойчиво добивался, чтобы нам уделил внимание не просто служащий, но специальный консультант по важным вопросам. Извинившись, дама покинула нас на некоторое время, провентилировать вопрос с охраной. Вернулась она в сопровождении высокого мужчины атлетического сложения, который предложил нам следовать за ним. Поднявшись на третий этаж, он открыл перед нами дверь в просторную светлую комнату и предложил сесть подождать. Мы расположились в роскошных креслах, стоявших вокруг большого зеркального стола, на котором стояли высокие стаканы с фирменными ручками и остро отточенными карандашами. Кто-то постучал в дверь. Вошла безупречно одетая и благоухающая отличными духами девица и предложила чашечку кофе. Ситуация начала меня всерьез забавлять. Мы, два подозрительных типа, сидим в роскошной комнате за столом, пригодном для переговоров на уровне совета директоров, и нам еще предлагают кофе. Я окончательно почувствовал себя героем голливудского фильма. Кофе на серебряном подносе, окруженный печеньем и шоколадками, прибыл незамедлительно. Вскоре опять послышался вежливый стук, и в дверь вошел господин в строгом дорогом костюме, белоснежной рубашке с галстуком и безупречной обуви. Он радушно приветствовал нас и попросил изложить суть дела. Последующие полчаса говорил Барт. Господин лишь изредка задавал ему вежливые вопросы. Я совершенно устранился от разговора, ни черта не понимая, но осторожно наблюдал за ними. Консультант, сохраняя безупречную дипломатичность, не мог удержаться от того, чтобы время от времени не скашивать глаза на наши джинсы и ботинки, и при этом не моргнув, продолжая разговор на, так сказать, высоком уровне. Насколько я мог понять, собеседники перешли к обсуждению наиболее выгодных вариантов уже упомянутого выше, так сказать, кручения. После недолгой паузы господин, нервно набрав воздух, спросил: «Ну а деньги у вас есть?» Тут настала моя очередь. И я, запустив руку в карман куртки, извлек оттуда килограмма полтора требуемого, так сказать, продукта. Консультант несколько ошалело уставился на меня, но, собрав все возможное самообладание, приступил к необходимым формальностям. Спустя полчаса мы вышли на свежий воздух. Я испытал огромное облегчение, избавившись от содержимого карманов, превратившегося в виртуальную реальность. На обратном пути, где-то уже в Арденнах, мы наткнулись на огромный оптовый магазин сельских продуктов, где была также и одежда, и обувь. В качестве гонорара за посредничество я купил Барту новые брюки, сандалии и свитер. Он не возражал. Себе же я приобрел по невиданно низкой цене мешок картофеля, мешок лука, неимоверное количество фруктов и овощей и привез все это ночью на Малакка-Страат. Клэр совершенно обалдела, когда я все это выгружал из машины. В последующие дни я обходил соседние дома, где жили более или менее знакомые люди, и разносил дары природы. Все также обалдевали, но дары принимали без ропота. Те счастливые времена прошли. Я стал куда лучше разбираться в кручении и верчении денежных средств, но по-прежнему не научился жить в долг, свято помня, что берешь чужие и ненадолго, а отдаешь свои и навсегда».